Глава 5. Алот Соболева. 141 день проекта. «Безумству храбрых поем мы песню!» Перескакивая через две ступеньки, я в считанные секунды очутился на крепостной стене. Хотя здесь, наверное, больше подходит фраза «обожаю запах напалма по утрам». Ублюдок трижды кашлянул, и ближайшие ко мне лучники противника, пытающиеся сообразить, в кого же стрелять, в меня или в приближающуюся армию, упали на пол, прошитые насквозь зажигательными снарядами. Впрочем, хватало и сообразительных, которые догадались, что армия еще где-то там, а я уже здесь. Так что несколько стрелков, мешая друг другу, все же выпустили стрелы в мою сторону. На их беду ледяной щит по-прежнему был со мной и прекрасно впитал всю пятерку стрел. Зато у стрелков такого навыка не имелось, и количество трупов на стене резко прибавилось. Суматоха среди обороняющихся тем временем стремительно нарастала. И не только благодаря мне. Десяток троллей, разбившись на двойки, разошелся в разные стороны от снесенных ворот, сея панику одним своим видом. Старый с Фогом постарались, украсив доспехи костями и намалевав на них максимально отвратительные символы. Впрочем, куда страшнее в руках троллей выглядели полутораметровые палицы с длинными шипами, которыми мои штурмовики размахивали с удивительной легкостью. Раз, и шлем какого-то бойца вместе с его головой отлетает в сторону. Два, и воин в металлической керасе падает на землю. Внешне кажется, что он не пострадал, но я-то знаю. Несмотря на то, что доспех лишь слегка погнулся, внутренности несчастного от жуткого удара превратились в кашу. И все же тролли были обречены. Стреляя по мечущимся на стене лучникам, я видел, как по улочкам меж редких домов постепенно стекаются отряды противника. И среди них можно было сразу разглядеть тех, кто мог и был готов сражаться. А учитывая численное превосходство, в прямом честном столкновении у нас шансов не было. «Но мы же не на дуэли. Какая честность?» Пробормотал я, стреляя уже не столько по людям, сколько по деревянным постройкам в зоне досягаемости. У меня не было цели перебить их, мне нужна была паника. Именно поэтому в пролом вслед за нами ворвались волчьи наездники. В их перекладных сумках среди кучи тряпья лежали сосуды с горючей жидкостью, а в руках были простецкие зажигалки. Так что я еще даже не успел согнать со стены лучников, а ближайшие к ней постройки уже начали чадить густым дымом, сквозь который прорывались веселые язычки пламени. Местный демиург, учитывая количество подданных, на камне явно экономил, застроив поселок деревянными домиками. Единственными каменными сооружениями оказались крохотная трехэтажная крепость и трехметровая стена ее окружающая. «Надо бы потом катки с водой по лагерю расставить. На всякий случай». Мелькнула у меня мысль при взгляде на то, как все сильнее поднимаются в небо столбы дыма. Выпустив половину боезапаса ублюдка, я поспешно ретировался, увидев, что из десятка троллей в живых осталось меньше половины. Впрочем, свою миссию они выполнили, заставив основные силы противника сосредоточиться на них и не дав вовремя закрыть брешь в обороне. «Морок! Рядом!» Я хлопнул медведя по ляхе, заставляя остановиться, а вместе с ним останавливая и вторую телегу, которую до этого толкала шестерка троллей. «Моллиган! Тори! Стена ваша! Зачистить ее полностью! Третий! Два отделения на прикрытие лучников! Еще одно отделение на защиту лекаря!» Я принялся раздавать команды, пока приставленные к Мороку гоблины освобождали того от сбруи. «Клещ, ты с парнями на поиски кристалла и демиурга. Последний важнее, при возможности грохнуть на месте». Глава разведчиков кивнул и в несколько жестов отправил своих парней по разным направлениям. «Троллс!» Я обратился к троллю-интеллектуалу, указывая на крепость демиурга. «Цель там! Всех убить! Сейчас!» Единственный, кто из его породы был вооружен мечом и щитом, заревел мне в ответ. Правда, с учетом того, что он, как и все остальные, был в глухом шлеме, я даже подумал, что он сейчас упадет, оглушенный собственным ревом. Но нет. Вздев к небу щит, он стукнул ближайшего собрата рукоятью меча по кумполу, и вся эта великолепная пятерка и вратарь рванули по центральной улице прямиком к указанной цели. «Арни, обмазывайтесь!» Продолжал я раздавать указания. «Следуйте за троллями параллельным курсом, прикрывайте их. Шелена там же!» Гоблины все как один потянулись к пузырькам, что были вставлены в пояс-патронаж, и, откупорив один из них, махом выдули содержимое. Судя по тому, что ни один из коротышек не грохнулся на землю, стеклянку с отваром, повышающим характеристики на 15% с ядом, никто не перепутал. Я и сам принял настойку, понимая, что сегодня пригодится любая мелочь. «Все, двинули!» – произнес я, чуя горечь на языке и ощущая, как бодрящее тепло разливается по телу. Гоблины под предводительством Арни рванули влево, как и обговаривали. Я же, усевшись на Морока, повел за собой малочисленный отряд жаболюдов-воинов. Впрочем, для усиления я приписал к ним Харона. Следующие полтора часа оказались довольно выматывающими. Сопротивление, поначалу кажущееся каким-то незначительным, с каждой пройденной сотней метров становилось все заметнее. Я словно пружину сдавливал. Вначале тролли со скоростью и упорством асфальтоукладчиков таптывали пытавшихся их задержать людей в твердую землю, оставляя после себя лишь одни трупы. А нашим с Арни отрядам оставалось лишь следовать параллельным курсам, перехватывая отдельных противников, да сея смуту и в так уже полыхающем поселке. Бойцы Шелены постарались на славу, расшвыривая коктейли Молотова направо и налево. В один из моментов боя, какой точно не скажу, так как больше уделял внимание отстрелу попытавшихся контратаковать людей, до нас донеслись звуки взрывов и в дальней части поселка, где были еще одни ворота. В небо поднялся столб пыли, почти моментально сменившийся дымом. Все же посланные вначале наездники смогли выбрать момент и подорвать ворота, заставив паникеров орать, что основные силы Шарова, то бишь меня, вторглись в их городок с другой стороны. Видимо, осознать, что помирают они от относительно небольшой кучки зеленокожих, было выше их сил. Тем не менее, переубеждать я их, естественно, не спешил, позволяя обороняющимся еще сильнее пасть духом и дожидаясь весточки от клеща. Которую я так и дождался, когда мы оттеснили основные силы к стенам крепости, где и столкнулись с жесточайшим сопротивлением. Весь молодняк Демиурга был уже выбит, и нам противостояла местная элита, способная не только оружием махать, но и кое-какие системные навыки продемонстрировать. «Командир, я его обнаружил». Тихий голос клеща, неожиданно раздавшийся за спиной, заставил мою руку дернуться, и пуля, предназначавшаяся рыцарю в сияющих доспехах, охваченных пламенем, просвистела у того над плечом. Впрочем, именно в то же мгновение местный маг решил, что достаточно отдохнул и способен еще раз вдарить молнией по троллсу, штурмующему ворота. Тут они и встретились. Маг и пуля. Пуля, как неудивительно, победила, пробив дыру в голове неудачника, и понеслась дальше сеять хаос и разруху. «Тьфу на тебя, клещ! Чуть до инфаркта родного Демиурга не довел!» Пробормотал я, раздосадованный не тем, что промахнулся, а тем, что в пылу боя не проконтролировал, кто шарахается у меня за спиной. Пусть ее и прикрывали два бойца Арни. Впрочем, клещ уже изрядно поднабрался опыта, и обнаружить его было уже не так просто, как в начале наших общих приключений. «Он во внутренних покоях, рядом с кристаллом». Довольно скалясь, продолжил вредный гоблин. «Правда, подобраться к нему не вышло. Окружил себя стражниками». «Тем же путем зайти к нему сможем, а не ломиться сквозь всю толпу». Я кивнул в сторону развернувшегося побоища у центральных ворот крепости. «Если толпой, то тихо не выйдет», — покачал головой клещ. «Я и сам еле прополз через стену и прокрался до замка. Кстати, внутри он будто бы больше, чем снаружи». «Тихо, тихо. Ну какая может быть тишина, когда вокруг такое веселье?» Я усмехнулся, оглянувшись и увидев, как за нашими спинами полыхает поселок. «Наоборот, мне кажется, стоит добавить огонька». Чуть позже. «Ну что там?» Соболев повернулся к вошедшему в зал стражнику. В отличие от тронного, это помещение было куда меньше и располагалось в самом центре крепости. Впрочем, и здесь хватало места, чтобы разместиться десятку гвардейцев. А единственный коридор, ведущий к помещению с кристаллом, великолепно просматривался, позволяя встретить и обезвредить противника еще на подступе. «Мы смогли остановить их наступление у врат», доложил запыхавшийся боец. «Но у этого урода в войске сплошные монстры. Чертовы тролли игнорируют практически всю нашу магию. И лишь обычное оружие да огонь хоть как-то их берут». Охрана Демиурга нервно сжала оружие. Одно дело самому участвовать в сражении, и совершенно другое — постоянно выслушивать гонцов, приносящих лишь дурные вести. Тут нервы у кого хошь сдадут. «Но и это еще не все. Мы потеряли всю внешнюю стену. Теперь там вражеские лучники. Один из наших отрядов попытался атаковать их, но мы даже выстрелить не смогли. Кто-то из врагов порывом воздуха отправил в них же их стрелы». Гонец явно собирался и дальше делиться веселыми новостями, однако, увидев лицо Соболева, тут же заткнулся. «Ничего, не нужно падать духом». С трудом натянув маску уверенности, выдавил все же из себя Демиург. «Нам нужно продержаться совсем немного. У Шарова не так много войск, и чтобы воскресить своих бойцов, ему нужно возвращать их обратно на Алот. Наши же, те, кого удалось вытащить, вот-вот воскреснут и вступят в бой со свежими силами. Нам осталось продержаться всего чуть-чуть». Соболев, который на мгновение и сам поверил в то, что говорил, развернул интерфейс и перешел в меню кладбища. Судя по скачущим цифрам, до первого воскрешения оставались какие-то жалкие 20 минут. И тогда в их поредевший строй один за другим начнут возвращаться павшие бойцы. Пускай первыми воскреснут новички. Однако они подарят столь необходимую отсрочку для воскрешения более опытных бойцов. А уж когда воскреснет Яков... Звук взрыва прокатился по замку и ворвался в зал. «Что такое?» Вновь задал вопрос Соболев, отключившись от интерфейса. Однако тот повис в воздухе без ответа. Все стражники, как один, пристально смотрели вдоль пустого коридора. И спустя невероятно долгую минуту в его начале появился очередной стражник, машущий руками и кричащий. «Оборона прорвана! Они подорвали стены! Враг в крепость!» Не пробежав и половины коридора, наемник неожиданно споткнулся, после чего с грохотом распластался по полу и замер. Собравшиеся в зале с кристаллом увидели торчащий кинжал из спины товарища, а за ним фигуру коротышки в темном комбинезоне. Тот тоже смотрел на них с нескрываемой ухмылкой, подбрасывая еще один нож в руке. Однако что-либо сделать гоблин не успел. Один из магов, раньше других сообразив, что к чему, метнул огненную стрелу, превращая уродливую тварь в хорошо пропеченный кусок мяса. «Держим оборону!» Отступив к стене, приказал Соболев. «Еще немного! Заливайте коридор всем, чем можете, едва кто-то покажется! Они не смогут пробиться, чтобы у них там не было!» Стража в слова Демиурга особо не верила, что было прекрасно заметно по их лицам. Но и никакого другого выбора у них не имелось. В коридоре вновь показался гоблин. Однако прежде, чем он успел сделать хотя бы два шага, его тушку пронзила молния, и он, дергаясь, упал на каменный пол. «Да! Да!» — радостно загалдели бойцы, радуясь метким попаданиям магов. Впрочем, только на них надеяться было глупо, и половина стражников достала луки. Даже глядя на то, как его бойцы воодушевились такой незначительной победе, Соболев тихонько стек по стенке и забился в угол, чуя надвигающуюся беду. Демиург уже не верил ни в воскрешение бойцов, ни в воинское мастерство Якова, ни уж тем более в то, что хоть кто-то на Алоде доживет до прибытия помощи со второго Алода. Хотя кое-кто определенно выживет. Соболев с трудом удержался от истерического смешка. Однако среди возгласов стражников, разочарованных промахом по выскочившему и успевшему спрятаться гоблину, его вряд ли бы услышали. Зато все находящиеся в зале услышали и почувствовали взрыв, произошедший рядом. А точнее, наверху. «О, нет!» — успел только прошептать Соболев, увидев, как с потолка падает здоровенный кусок камня, приземляясь прямо на голову одного из стражников. «Блядь, не хватило совсем немного! Шелена, ну-ка жахни, парни!» Услышал Демиург властный мужской крик, просочившийся сквозь многочисленные трещины в потолке. «А теперь ты, будь любезен, ебника, вот сюда!» Куда и кто именно должен был ударить, Соболев Станислав Максимович так и не узнал. В последние мгновения жизни судьба сыграла с ним злую шутку. И именно в тот угол, куда забился человек, привыкший исполнять чужие приказы, прилетел огромный булыжник, проломивший череп удачливому демиургу. А спустя мгновение погас и золотистый кристалл. Алот Соболева. 141-й день проекта. Чуть позже. Вот что меня поразило в прошлый раз при нападении на Атома, что сейчас при штурме крепости Соболева, так это тишина, что моментально образуется, едва погибает Демиург или трескается кристалл. Кажется, что пока они оба живы или целы, сам Алот дышит и живет, а как только Демиург помер, так все на мгновение застывает. Впрочем, прочувствовать тишину мне не дала Шелена, которая умудрилась лишний раз огреть своей плеткой Арни, отчего тот взвыл и принялся носиться по второму этажу, как угорелый, круша своим молотом, что ни попадя. Пришлось аккуратно перехватить бедолагу и огреть ублюдком, дабы не убился ненароком. «Хм, с каждым разом все интереснее и интереснее», — произнесла Шелена, с улыбкой наблюдая за тем, как я вливаю в рот Арни один из тоников Моры. «С остальной троицей так же будет? Или еще круче?» «Иди давай, щенят своих собирай!» Махнул я в сторону темной. Пускай часть из них объедет поселок и найдет, что уцелело в пожарище. Еще парочку домой отправь. Пускай все, кто там остался, сюда мчатся и телеги прихватят. Нужно вывести с Алода все, что можно». Эльфийка фыркнула, однако в ответ лишь поклонилась и послушно отправилась на выход. Впрочем, от собеседников меня это не спасло, так как почти сразу же материализовался клещ. «Хоботок и туловище в коридоре померли». «То ли жалуясь, то ли злясь на помощников», — произнес гоблин. Хотя после того, как он добавил «кретины», я был склонен предполагать, что разведчик все же злится. Впрочем, эти жертвы были не напрасны. Благодаря этой парочке мы на 100% уверились, что Демиург и Кристалл находятся именно в том помещении. А то взрывчатки после того, как подорвали стены крепости, почти не оставалось. И то часть кладки со стороны, где мы проникли за второй рубеж обороны, доламывал морок. Собственно, и здесь на втором этаже ее не хватило. И лишь благодаря плети Шилены, настойкам моры, проглоченным Арни, и, собственно, молота гоблина-качка, нам удалось окончательно обрушить потолок комнаты, где скрывался Демиург. Ладно. Этих двух любителей прохлаждаться, пока остальные работают, сунешь в могилу одними из первых. Бросил я клещу, хватая так и не пришедшего в себя Арни за шкирку и таща его к выходу. Улица встретила меня запахом гари и гомоном моей изрядно поредевшей орды. Да, еще полчаса-час, и наше наступление захлебнулось бы. Однако тактические хитрости сработали. И нам удалось побороть в два раза превосходящие, да еще и обороняющиеся силы. Пусть и с некоторой толикой удачи. Теперь нам оставалось только обчистить этот Алод до нитки и приступать к следующему этапу гениального плана. Главной же загвоздкой оставалось то, что нужно было этот самый этап придумать. Пока я оглядывал окрестности, к клещу подбежал один из его бойцов и что-то запищал тому на ухо, после чего так же быстро скрылся, а гоблин тактично закашлял, привлекая мое внимание. «Чего тебе?» Устало вздохнул я, поворачиваясь к коротышке. «Ну так это... тюрьму нашли, командир». «Опять, что ли?» «Ага». Почему-то радостно кивнул клещ. Видимо, ему, как и всякому подчиненному, было приятно наблюдать за муками начальника. «И там полно ушастых!»